Валентина Петровна, мне правда не нужна ваша квартира. Нужна, звонишь, значит нужна. Так мне знаете, как вчера ваша собака понравилась? Это просто супер был. Свою заведи. А, ну у меня есть своя. Ну и хорошо, вот и ласкай ее. Я вас... А по телефону не хулигань. Я хочу вас ласкать. Нахуй ты мне сдался под старости лет? Я хочу вас ласкать. Ласкай, помоложе найди себе. Так моложе нету, я этот, геронтофил. Алло. Алло. Чего тебе нужно? У меня, я не хочу это, грабить вас, короче. Я хочу вас, это, как того, короче. Не хочу, не нужна мне ваша квартира. Все. Вот так вот. Раз звонишь, значит нужна. А почему? Потому что аферист. А, я не аферист, я честный человек, я зарабатываю деньги. Какой вы аферист? Я зарабатываю деньги честным путем. И честно названиваешь, путь покоя не даешь. А, ну, я вам первый раз звоню. Да? Да. Хуй картавый, ты в день по 15 раз звонишь. Алло. Я не по 15 раз звоню, я первый раз звоню. Да? Да. А, Валентина Петровна, вы что, уже заявление в милицию на меня написали? Написала. А за что? Чтоб не хулиганил по телефону. Так я не хулиганю по телефону. Хулиганишь. Нет. 15 раз в день звонить, это и есть хулиганство. Нет, я первый раз звоню, Валентина Петровна. Да что ты? Да, я правда говорю, я первый раз звоню. Угу. Да, я первый раз звоню. Угу. Да. С одного звонка заявления не пишут. Так я виноват, может кто-то у вас еще? Может к вам еще кто-то звонит? Я как... У вас там целая шайка. Шайка? Бандиты? Да, шайка, и шайка названивает по очереди. Так а зачем мне шайка нужна вообще? Зачем? Потому что ты мне это соришь. Мне нужна квартира ваша, думаете, да? Нет, не пойдет. Мне не нужна ваша квартира. А чего ж тебе нужно? Мне нужно, ну, не знаю, мне скучно, я хочу поговорить с вами. О чем? Ну, я не знаю, о чем-нибудь. О жизни. На черта ты мне сдался? Так... Чтобы я с каждым прохожим разговаривал. Так мы все люди, мы все братья какие-то дальние. Вот у тебя родственники есть, с ними разговаривай. Уродина моральная. Почему? Я не хочу ничего. Моральный урод, к психиатру обратись. Подлечь немножко. Давайте не будем. Давайте не будем на друг друга обзываться, давайте спокойно поговорим. О, хотите, я дам своего отца к телефону? Что? Отца своего хотите, дам к телефону, вы с ним поговорите. Зачем он тебе нужен-то? Ну, объясните, может он пресечет мое хулиганство. Давайте я дам его к телефону. Мне никто не нужен, никакие отцы и матери. Ну, пожалуйста. Алло. Чужими с проходом разговаривать. Ну, пожалуйста, поговорите с ним. Скажите, что я хулиганю постоянно. Это не отец, а ваш заказчик. Никакой не заказчик. Заказчик, у вас там шайка. И шайку эту раскроют при помощи милиции. Где ты живешь? Скажи адресок. Хотя бы район. Район? Да. Станция метро Войковская. Нет, врешь. Нет, неправда. Я говорю правду. Я знаю, что ты будешь врать. Ну, хоть вранье послушать. Только что, я... Улица Войковская... Ой. улица Зоя Александра Космодемьянских. А дом называть? Называть. 10. А квартира нужна? Какой дом номер? 10. Угу. Дальше. Квартира нужна? Нужна. А я не скажу номер, не скажу, не скажу, не скажу. Адресок пронюхал. Все равно нихуя не выйдет. Так мне не нужна ваша квартира, не волнуйтесь. Нужна, блядь, даже адресок пронюхал. А у меня сосед полковник милиции. Вот только занят он, говорить с тобой не может. И он меня что, пристрелит? Арестует за хулиганство. Так я не хулиганю, что я делаю? Это не считается... Пойдет как свидетель твоего хулиганства. Валентина Петровна, то, что я делаю, не считается хулиганством. Его жена свидетель, вот она не работает, жена. А он на работе занят и не может с тобой разговаривать. Валентина Петровна, то, что я делаю, это не хулиганство. Самый настоящий, картавый подлец. Нет, я не картав. Валентина Петровна. Ну, вы не хотите со мной больше разговаривать, да? Вроде еврейский акцент, но евреи-то порядочные люди, они в бандиты никогда не ходят. А, в бандитах. Я этот, как его, Хачик. Этот, как его? Маджахед. Алло. Картавый. Я картавый маджахед. Да. Да. Вам так нравится больше, да? Я картавый маджахед, я... Аллах Акбар! Я состою в вооруженной группировке «Талибан». Алло. Мне это не интересно. Да. Ну ладно, если вы со мной больше не хотите разговаривать, я, наверное, повешу трубку. До свидания.